Единственный минус заключается в том, что мадам Пин составила бумагу у себя, следовательно, на одну книгу нужно одно разрешение. Хм, Локхарт вроде бы любит раздавать автографы, кто мне мешает взять у него десяток другой автографов, а уж написать нужный текст и сам сумею, как и более-менее правдоподобно подделать почерк. На пути из библиотеки я встретился с Лавгуд. «Привет, Колин», — протянула Луна многозначительным тоном. «Ты знаешь, что на улице выпал первый снег?» «Да ты что?» — удивился я. «Только он был желтым и сразу начал таять», — продолжила Лавгуд. «Луна, ну что тут скажешь, только старое и доброе, дети, не ешьте его». У Луны радостно заблестели глаза, а на лице расплылась широкая улыбка. «Колин, а ты чего такой задумчивый?» — спросила она. «Да вот, второкурсники подбросили интересную идею. Оказывается, Локхарт подписывает что угодно. Я вначале думал подсунуть ему разрешение на получение книг из запретной секции, а сейчас задумался над доверенностью и дарственной на все имущество. В смысле, не самому подсунуть, а о том, пришло ли подобное кому-то в голову или я первый такой. Колин, таких мозгошмыгов, как у тебя, в школе больше ни у кого нет», с серьезным видом произнесла Луна. «Это все из-за амулета, они не могут залезть к тебе в ухо, но очень стараются, отчего становится сильнее». «Луна, ты тоже знатный тролль», насмешливо отвечают девушки. «Почему тролль?» – удивилась Лавгуд. «Потому что тролли обожают выносить мозги людям. Я уже давно понял, что ты прикалываешься над окружающими, эпатируешь общественность. Можно сказать, что мы нашли друг друга. Два сапога, пара. В Хогвартсе нет более знатного тролля, чем ты. Об этом говорит то, что народ принимает все за чистую монету. Не все. Ты же, Колин, меня понимаешь?» Забавно надула щечки Луна, будто обиделась на то, что я ее раскусил. «Нарглы забавные. Ну да, по сравнению с твоими талантами в чарах и трансфигурации, я сам еще тот наргл. Просто тебе мозгошмыги мешают поверить в волшебство. Я же отогнала мозгошмыгов ожерельем из пивных пробок, поэтому все получается с первого раза», — пояснила Лавгуд, после чего продемонстрировала то самое ожерелье. «Круто. С таким ожерельем все нарглы твои. Думаешь, оно будет отгонять мозгошмыгов и притягивать нарглов?» С задумчивым видом протянула Луна. «Обязательно. В подтверждение киваю. Но ты мне скажи, если нарглы полезут, я знаю замечательное средство, способное их отогнать. Колин, граблями по сапатке — плохое средство избавления от нарглов», — осуждающим тоном произнесла Лавгуд. «Нет, средство как раз замечательное, но ты права, Луна, оно несколько архаичное и не волшебное. Я тут недавно выучил заклинание для роста рогов у скотины. Такие рога простой финитой не отменишь. Да ты, Колин, никак выбрал будущую специальность, магозоологом хочешь стать, выводить новые виды нарглов?» Чуть ли не смеясь, выдала Луна. «Больше склоняюсь к изучению агрономии животноводства, хотя несколько лет назад я бы выбрал паровозики». В субботу все были взбудоражены, поскольку сегодня должен был состояться первый в сезоне матч по квиддичу между сборными Слизерина и Гриффиндора. По школе ходили слухи, что у слизеринцев появились самые новые метлы. Да не просто так появились, а их подарил команде Люциус Малфой с целью, чтобы его сын попал на место ловца. Судя по тому, что Драко Малфой действительно стал ловцом, то слухи были недалеки от истины. «Я ничего плохого в этом не видел, обычная практика богатых людей. Даешь взятку, пристраиваешь сыночка-мажора, куда требуется». А вот гриффиндорцы подобной покупкой места в сборной очень громко возмущались. Вроде бы говорили, что Гермиона Грейнджер даже дала в нос Драко Малфою. Глупо, но в целом по-гриффиндорски «рубить с плеча», говоря в лицо правду. В любом обществе такое не принято. Все знают, что Дамблдор – выживший из ума волшебник, но никто не говорит ему этого в лицо, ведь он сильный и могущественный маг, поэтому подобное заявление будет чревато последствиями. Все знают, что министр магии ворует, но никто не кричит об этом на каждом углу. Он же правитель, который может доставить массу неприятностей. Все знают, что Малфой купил место в команде, но только у Грейнджер хватило ума заявить об этом в лицо блондину. Понятное дело, что в ответ она получила оскорбление. А ведь Люциус Малфой не последний волшебник в магическом мире, богатый контрабандист, у которого на прикорме сам министр магии. После такого шансы Гермионы устроиться на работу стремятся к нулю. А ведь для маглорожденной волшебницы после Хогвартса остается не так уж много путей реализации. Выйти замуж и стать домохозяйкой, устроиться в Министерство магии на должность мелкого клерка, пойти учиться и работать колдомедиком в Мунго или открыть свой бизнес. Еще остается либо устроиться на работу среди обычных людей, либо завести свою ферму. Без обычного образования работа у маглов для Грингджер перекрыта, и вряд ли дочь стоматологов будет заниматься разведением коров или выращиванием продовольствия. С Мунго и министерством девчонка пролетает, волшебный бизнес тоже ей не светит, поскольку все эти сферы контролируются чистокровными магами и министерством магии. Но разве дети задумываются о будущей карьере? Только редкие исключения, к которым отнести Гермиону никак невозможно. МакГонагалл считает ее умной девочкой, но остальным-то школьникам ясно, что она простая зубрила, которая любит стелиться перед учителями. Обычные отличники ни у кого не вызывают неприязни, точнее, завистливые люди есть, например, Рамильда Вейн, но их мало. А вот те, кто стучит и напрашивается ответить, всякие выскочки-зубрилы, никому не нравятся. Это как передовики производства в СССР, их все разумные рабочие ненавидели. Передовики пашут на убой, перевыполняют план, в итоге план поднимают для всех, после чего каждому рабочему приходится работать больше за ту же зарплату. В школе примерно то же самое, одна выскочка выучила все уроки, в итоге со всех начинают спрашивать так же, да еще зубрилу ставит в пример. Не то, чтобы я не учил уроки, но, к примеру, мне не интересно заставлять ритмично дергаться в воздухе продукты, поэтому на это дело забил, а вот раздуть еду или вырастить гигантский картофель, это интересно и осваивается в полной мере. Но ведь темы про выращивание рекордных урожаев в школьной программе нет, а на последнем уроке Флитвика он нас учил чарам, которыми нужно заставить плясать ананас. День выдался пасмурный и тяжелый, вот-вот разразится гроза. К полудню вся школа потянулась на стадион. С развлечениями в Хогвартсе было туго, поэтому я тоже оказался на трибуне в окружении студентов своего факультета. Вскоре все студенты и преподаватели Хогвартса собрались на стадионе. Шум стоял невообразимый. Три факультета болели за Гриффиндор, и лишь слизеринцы поддерживали своих игроков. Новые метлы, доставшиеся лишь одному из факультетов, не прибавили любви к Слизерину. По идее, Люциус Малфой является попечителем школы, так что правильным было бы купить метлы попроще, но всем факультетским сборным. Но тогда какая бы это была взятка, вряд ли после такого драка взяли бы ловцом в сборную. Игра началась, мне же больно было смотреть на игроков. Они летали на метлах, причем с очень высокой скоростью. Мало того, еще два деревянных мяча постоянно пытались сбросить игроков с хозяйственного инвентаря. К тому же в этом смертоубийстве бладжерам помогали игроки. Один из бладжеров словно взбесился, он со всей дури влетел в голову Гарри Поттеру. Глядя на это, мне было жаль пацана. У него и так с головой не в порядке, ежели по ней еще бладжерами бить, то если не помрет, к окончанию школы превратится в подобие боксера-ветерана, будет тупым как пробка. Прибавив скорости, Гарри помчался на другой конец поля, мяч со свистом за ним. Что происходит? По правилам, бладжеры не гоняются за кем-то одним, а выбивают как можно больше игроков. Раз Поттер еще может летать, значит, по голове не так уж сильно прилетело. Хотя сотрясения головы весьма коварны. Сейчас может ничего не быть, вроде бы никаких внешних признаков, а через день рухнет человек замертво. По-хорошему, после такой травмы игрока в любом другом спорте должны были бы заменить, но не ловца и не в квиддиче. В этой игре замена вообще не предусмотрена. Кошмар. Как вообще возможно играть в эту игру? Это же чистой воды самоубийство. Ну ладно, сирота Гарри Поттер, ему некому было объяснить, что в квиддич играть опасно. Дети в таком возрасте, что у них отсутствуют тормоза, они готовы понапрасну рисковать своей жизнью. Но тот же Драко Малфой, он же вроде бы единственный ребенок в семье, а отец лично пропихнул его в команду рисковать здоровьем и жизнью. Неужели Люциусу Малфою не жалко сына, или он не родной, может просто не любит пацана, вот и решил угробить? Я бы ни за что не позволил своему ребенку играть в квиддич, и сам точно никогда не стану заниматься подобным суицидом. Вдруг, хрясь, мяч настиг таки Поттера и сломал правую руку. Рука бессильно повисла, он едва не соскользнул с мокрой метлы. Злокозненный мяч развернулся и нацелился Гарри в голову. Жесть, гребаные камикадзе, это не игра, а узаконенное убийство. От такого жуткого зрелища я зажмурился и зябко поежился. Стоило представить, что нечто подобное случится со мной, как становилось физически больно, а народ на трибунах ликовал, лица зрителей горели азартом. Люди никогда не меняются, им надо хлеба и зрелищ. Чем более кровавым будет зрелище, тем лучше для толпы. И что интересно, никто даже не думает останавливать матч. Гарри выпустил метлу и, потянувшись здоровой рукой, схватил мокрый, холодный снитч. Сжимая метлу только коленями, он начал стремительно падать, у парня закатились глаза. Зрители испуганно ахнули. Гарри шмякнулся в грязь, сломанная рука неестественно изогнулась, метла откатилась в сторону. На трибунах свистели, орали. Мироздание, как так-то? Мальчишка напоминал жертву автомобильной аварии, его словно сбил на огромной скорости КамАЗ. Точно никогда не буду играть в квиддич. Да что там игра, на метлу не сяду. В задницу такие приключения. Как вообще Поттер все это время умудрялся летать? Откуда столько безрассудства и воли? Похоже, он нереальный отморозок. И вот над ним я прикалывался, вот над этим психопатом с отбитой напрочь Бладжером головой. Да если он себя не бережет, что говорить о других? Походя грохнет и на заднем дворе прикопает. Судья, роль которой выполняла мадам Хуч, тренер по полетам на метлах, объявила о конце матча и победе Гриффиндора. 3 из 4 зрительских трибун ликовали, слизеринцы выглядели мрачными и подавленными. Видимо, профессор Локхарт посчитал, что парнишке мало досталось. Он первым подоспел к Гарри, который только что очнулся и пытался оглядеться вокруг. Мужчина направил на него волшебную палочку и что-то такое сотворил с парнем. Рука Поттера вмиг превратилась в подобие кожаного шланга, из которого выпустили воздух, будто преподаватель вынул из нее кости. Это должно быть невероятно больно. Видимо, шок у Гарри был чересчур сильным, он поднялся на ноги и выглядел ошалевшим. Его рука стала стремительно распухать, словно надуваемая резиновая перчатка. Меня от такого зрелища замутило, закружилась голова. Ну и школа. Детей пытаются убить зачарованным артефактом, а если не удается, преподаватель вместо первой помощи пытается добить раненого. Кошмар, ужас. Что вообще тут такое происходит? Вскоре к месту происшествия подоспела школьная медсестра, мадам Помфри. Она была жутко зла, начала ругаться с Локхартом. Все. «Не могу смотреть на этот ужас». Найдя на трибунах Луну Лавгуд, я поспешил к ней. По дороге меня колотило, по спине пробегали крупные мурашки. И это не от холода и сырости, а от жуткого зрелища. Все же остальные вокруг были довольными и громко обсуждали матч. Хотелось плюнуть каждому обсуждальщику в рожу и сказать: «Нравится? Да, что же вы не идете туда, на поле? Идите, поймайте головой булыжник, еще один пусть переломает вам руки». А после пусть на вас испытают заклинание, явно из разряда пыточных. Я посмотрю, насколько все вы будете счастливыми, сволочи. Вокруг бессердечные твари, что детишки, что преподаватели. Один нормальный человек, и то медик, который по должности положено заботиться о людях. Ну, ничего, с волками жить, по волчьи выть. Раз вы все такие, то и я с вами буду поступать так же, как того желаете для других. Нет, портить отношения не буду, помогу, если попросит. Но ничего сверх приятельских отношений хрен кто чего добьется. Луна, вот она, одна из немногих, кто также с осуждением смотрит на окружающих и кидает сочувствующие взгляды на поле. Хорошая девочка, значит, я не разучился разбираться в людях. Привет, Луна, ты видела этот ужас? Привет, Колин, улыбнулась Лавгуд. Бедный Гарри Поттер, ему сегодня сильно досталось. Меня удивляет, что остальные люди этому радуются. Это же квиддич, пожала плечами Лавгуд. Да, действительно, это же спорт. Зря я так завелся. На любом другом спортивном мероприятии люди ведут себя точно так же. На автогонке многие ходят с ожиданием аварии, на спортивный мордобой, чтобы увидеть жестокость, кровь и мясо. Это не значит, что люди, которым нравится кровавое зрелище, плохие, они и обычные. Тот же Джастин Финч Флетчли нормальный пацан, или мои однокурсницы с Пуффендуя, вполне обычные бойкие девчонки. Даже бои без правил менее опасные для спортсменов, чем квиддич, покачал я головой. Не слышала о таком спорте, ответила Лавгуд. Это что-то магловское. Да, Луна, магловское. Два человека на ринге сражаются друг с другом. По крайней мере, их в этот момент не пытаются убить, кидаясь деревянными шарами или скинув со сцены с огромной высоты. Бладжер вел себя странно, продолжила Луна. Это неправильный Бладжер, и он ест неправильный мед, прервал я собеседницу, дополнив ее мысль народной мультипликационной мудростью. Думаешь, чтобы Бладжеры не кидались на ловцов, их надо задабривать медом? С серьезным видом вопросила Лавгуд. Вот так общаешься с девушкой, думаешь, что хорошо ее узнал, а потом она как выдаст, и не поймешь, то ли шутит, то ли серьезно говорит. «Луна, ты в моих глазах из обычного тролля доросла до горного тролля. Еще немного, и выйдешь на уровень троллей и великанов». Лавгуд лишь загадочно улыбнулась и не стала на это ничего отвечать. «Колин, тебе не нравится в Хогвартсе?» Вдруг она сменила тему. «Тут страшно, холодно и опасно. Например, существуют сумасшедшие лестницы, у которых пропадают ступеньки или же они перелетают с места на место, грозя угробить ученика. По коридорам летает полтергейст Пивс, который досаждает ученикам. Еще дети играют в квиддич, где шанс свернуть себе шею превышает вероятность попасть в автомобильную аварию, которая чрезмерно высока. А еще вокруг куча привидений, на кухне работают рабы, а учителя не дают нормального магловского образования. В итоге я научусь колдовать, это даже будет полезно, но устроиться среди обычных людей будет сложней, ведь свихнувшиеся психопаты, которые из нормальных навыков умеют только читать и писать, ни одному нормальному работодателю не сдались. А то, что в таком месте за несколько лет проживания свихнешься, к Трелани не ходи, и так понятно. Ты говорил, что профессор Кошка тебя заставила поехать в косой переулок и отправиться в школу? Да, с сочувствием спросила Луна. Просто если бы я не захотела ехать в школу, папа бы просто отказался, и я осталась бы учиться дома. Странно, что обычные люди не могут отказаться. Бесполезно пищать. Не хочу, ведь у маглорожденных нет выбора, усмехнулся я. Наша родина, демократическая страна, а мы, добровольцы, и обязаны поступить в Хогвартс, чтобы отучиться минимум 5 лет. Если нет, то у нас есть право отказаться. Вон замковые ворота, кивнул я в сторону виднеющегося вдалеке выхода с территории школы. Через них маглорожденный попадет в Азкабан, где просидит несколько лет за уклонение от демократических обязанностей по изучению магии и волшебства. «Колин, я не слышала, чтобы волшебников сажали в тюрьму за уклонение от учебы», — заметила Лавгуд. «Ой, Луна, ты просто не знаешь о всяких юридических лазейках, которые оставляют себе правители. Смотри, волшебник, даже если он нигде не учился, все равно считается магом, следовательно, подчиняется законам Министерства магии. Если он нарушает какие-то законы, его сажают в тюрьму. Насколько я понял за непродолжительную жизнь в Хогвартсе, законы нарушают все волшебники поголовно, просто их до поры до времени не трогают. А маглорожденный, который отказался от учебы в Хогвартсе, это плевок в лицо Министерству, за таким будут пристально следить. Достаточно обычного спонтанного волшебства, чтобы загреметь в Азкабан. Луна нежно погладила меня левой ладошкой по голове, при этом она тепло улыбнулась. «Колин, ты обязательно доучишься», – произнесла она. «Папа говорит, что у большинства служащих Министерства магии в штанах завелись невидимые огнекрабы, которые щиплют их клешнями за ягодицы, из-за этого многие их поступки бывают очень странными. Проблема руководителей Министерства магии в том, что они принимают законы, хотя должны принимать лекарства». Примечание к части. Колин Криви цитирует слегка видоизмененную фразу из книги Гарри Гаррисона «Стальная крыса». Подкормить музу. https://money.yandex.ru.4100134672838. Вебмониер 421 миллиард 890 миллионов 270 тысяч 592. Глава 9. Несмотря ни на что, Поттера мне было жалко. Так пострадать никому не пожелаю. Поэтому решил проведать парня и отнести ему шоколадку из запасов, привезенных из дома. Я люблю молочный шоколад, поэтому несколько плиток темного остались нетронутыми. Захватив из спальни шоколадку, отправился в больничное крыло. Оно расположено на втором этаже. Там мне довелось побывать всего лишь пару раз, когда обращался к мадам Помфри за помощью с лечением простуды. Внутри ничего не изменилось. Все то же самое большое помещение, одна комната, довольно большая, выполняет роль лазарета. Здесь за ширмами на одноместных кроватях отлеживаются серьезно заболевшие ученики. К помещению прилегают еще несколько комнат. Из лазарета две двери ведут в спальню и кабинет самой мадам Помфри. Тут имеется еще несколько комнат. Процедурный кабинет для лечения небольших ранений и болячек, душевая с санузлом и что-то вроде кладовки для сменного белья и лекарств. Мадам Помфри в лазарете не было видно, из всех пациентов тут должен находиться лишь Гарри. Я ступал тихо, чтобы не привлечь внимание школьного медика. Она довольно ретиво охраняет пациентов от общения с одноклассниками, прогоняет всех визитеров. За одной из ширм доносились голоса. Стоило преодолеть часть пути, как бормотание превратилось в понятную речь. «Гарри Поттер снова в школе», – прошептал кто-то. Добби предупреждал Гарри Поттера. «Предупреждал. Ах, сэр, почему вы не послушали Добби? Почему Гарри Поттер не поехал домой, когда опоздал на поезд? Как ты здесь очутился?» – спросил Поттер. «И откуда ты знаешь про поезд?» Далее последовала непродолжительная пауза. «Так это ты. Ты не пропустил нас сквозь барьер». «Да, я», — гордо ответил писклявым голосом тип, названный Добби. Добби тайком приглядывал за Гарри Поттером и заклял проход к поезду. За это Добби пришлось отутюжить себе пальцы. «Добби не жаль рук, сэр», — Добби думал, — «это спасет Гарри Поттера от опасности». Добби не знал, что Гарри Поттер полетит в школу в автомобиле. Какой-то психопат-мазохист не пускал Гарри в школу. Что за чертовщина происходит? Неужели фанат мальчика, который выжил, не поддельный, а самый настоящий, двинутый на всю голову сталкер, который устраивает звезде пакости? Добби был ошарашен, когда узнал, что Гарри Поттер вернулся в школу, продолжил тот же тип. Он даже сжег обед хозяина. Добби так выпороли, сэр, так выпороли. Хозяина, стоп, кажется, я догадываюсь, кем является этот Добби. Имя, магия, слуга, все указывает на то, что это домовой эльф, свихнувшийся домовой эльф, именно то, о чем упоминал Габриэль Трумен. Послышался скрип кровати. «Из-за тебя меня и Рона чуть не выгнали из школы», — сердито произнес Поттер. «Уходи отсюда, у меня скоро вырастут кости, и, чего доброго, я тебя убью». «Добби уже много раз грозились убить, сэр», — насмешливо ответил домовик. «Хозяева обещают убить Добби 5 раз на день». «Сумасшедший домовой эльф, который осознанно причиняет вред волшебнику. Мироздание, за что мне это? Так, что там принято делать в таких ситуациях? Вызывать отряд авроров, а если получится, то отрубить свихнувшемуся домовику голову. Но как, я ведь боевых чар не знаю. Давай, голова, думай, как обезвредить сильного и опасного мага, коим является домовой эльф. И ведь какая тварь этот Добби? Специально выбрал момент, когда у Гарри не работает рука, он находится в одиночестве и никак не может за себя постоять. А эта сволочь издевается над Поттером, рассказывает ему, как пытался не пустить в школу, считай, подставить под Азкабан. Раздался смачный звук, как если бы кто-то громко высморкался. «Добби, почему ты носишь эту наволочку?» — поинтересовался Гарри. «Правильно, Поттер, тяни время, пока я попытаюсь придумать способ обезвредить сумасшедшего домовика». «Наволочку, сэр?» – вопросил Добби. «Это знак рабства, сэр. Добби станет свободным, если хозяева подарят ему одежду. Но они очень осторожны, не дают Добби даже носка, боятся, что Добби уйдет от них навсегда. Правильно делают, что не дают одежду. Освобождать сильных магов, которые даже под клятвами пытаются выкрутиться и нанести вред волшебникам, это полная задница. Только странно другое, если хозяева заметили, что их домовой эльф свихнулся, почему они не отрубили ему голову? Или настолько жадные, может, просто не хотят замарать рук, но в таком случае могли бы вызвать авроров. Избавиться от такого опасного существа, обязанность каждого волшебника, это как пристрелить бешеную собаку или зараженную чумой корову. Гарри Поттер должен вернуться домой. Добби думал, что Бладжер, продолжил домовой эльф, Бладжер, вышел из себя Гарри, так это тебе я обязан, что Бладжер чуть меня не убил. Теперь я понял, что это финиш. Если раньше были сомнения, что домовой эльф не окончательно свихнулся, то теперь их все смело пониманием, этот субъект опасен. Он только что признался, что осознанно пытался убить волшебника. Что вы, испугался эльф, мяч не убил бы вас. Добби хочет спасти Гарри Поттера. Лучше уж жить дома калекой, чем оставаться тут, сэр. Гарри Поттер должен вернуться домой. Ну-ну. Теперь понятно, как свихнувшийся вредитель обошел клятву. Он убедил себя, что попытки убить, покалечить и подставить волшебника под Азкабан принесут магу благо и окажутся полезными. Слова про заботу о Гарри – полная чушь, в которую поверит лишь бесхитростный ребенок. Именно о таком домовом эльфе, который стал серийным маньяком, мне недавно рассказывал Трумен. «Ни за что», – вознегодовал Гарри, – «но все-таки объясни, ради чего все это? Зачем тебе надо меня калечить? Если долго думать, что-нибудь придумаешь». Меня озарило, какие чары можно использовать, чтобы обезвредить Добби. Заклинание для стрижки зверей. Оно универсальное, то есть с помощью данного заклятия еще обрезают рога и когти зверям, подрезают крылья курам и так далее. В нем главное – визуализация, что волшебник желает обрезать и в каком месте, то и будет отделено. Можно регулировать длину отрезаемого. То есть, по идее, если вместо волос представить другой предмет, который необходимо укоротить, голову, то по идее и ее можно отрезать. До этого мне никогда не приходилось убивать разумных существ, только собак, которых съедали с такими же бродягами, и то в прошлой жизни. Куда деваться, коли рацион питания бездомного несколько скуден. Но тут речь шла не о том, чтобы просто убить, а о спасении жизни как минимум одного волшебника, Гарри Поттера, а как максимум о спасении нескольких десятков волшебников от серийного маньяка. Свет из окна падал таким образом, что через ширму были видны силуэты Гарри и Добби, мой же силуэт им не должен быть виден. Я направил палочку на домового эльфа. Ах, если бы Гарри Поттер только знал, вздохнул Добби, если бы он знал, как много он значит для нас, несчастных рабов, отребья волшебного мира. Добби помнит времена величия того, кого нельзя называть Экшиса, воскликнул я, выпуская заклятие. Тут же одергиваю ширму, палочку не опускаю, остаюсь наготове выпустить еще одно заклинание, но этого не понадобилось. Голова домового начала отделяться от тела и сползать вперед, но окончательное отделение головы от туловища нам увидеть не довелось. Из последних сил эльф щелкнул пальцами и исчез, после него не осталось даже следов крови. Но я был уверен, заклинание сработало должным образом, так что у Добби шансов выжить практически нет. Это было подобно агонии, как курица, которая продолжает бегать с отрубленной головой. И очень хорошо, что эльф напоследок не приложил заклинанием нас, а по привычке аппарировал, скорее всего, в хорошо знакомое место, например, хозяйский особняк. На кровати сидел шокированный Поттер. Он смотрел на меня округлившимися глазами. Гарри испуганно глядел на зажатую в моей руке волшебную палочку. Он бросил сожалеющий взгляд на свою зафиксированную руку. В помещении повисла гробовая тишина. Стало слышно, как учащенно бьется у меня в груди сердце. Я и сам в этот момент выглядел не лучшим образом, весь всклокоченный, глаза бешено сверкают из-под очков, шрам на лбу набух от напряжения, лицо бледное, тело колотит из-за изрядной дозы адреналина в крови. Колин, что это было? Осторожно вопросил Поттер. Гарри, я спас тебя от сумасшедшего маньяка. Мой голос сорвался на фальцет, а фраза прозвучала несколько угрожающе. Если не знать об опасности сумасшедших домовых эльфов, то можно посчитать, что тут псих как раз-таки я. Видимо, Поттер именно так и посчитал, поскольку он судорожно сглотнул и попятился назад, пока не уперся затылком в стену. «Маньяка», — дрогнувшим голосом протянул Поттер, косясь на мою палочку. «Волшебный инструмент я даже не подумал убирать, хоть разумом и понимаю, что выжить после отделения головы от туловища невозможно, но все же, это ведь магический мир. Мало ли, какие сюрпризы в рукаве были у Добби, вдруг выживет и тут же вернется, или наглотается зелий, и протянет еще минуту-другую, а это время решит потратить на убийство пары юных волшебников, чтобы спасти их от жизни. А ведь еще есть привидение, вернется полностью безголовый Добби и пополнит когорту хогвартских призраков, после чего начнет мстить. Я все слышал, Гарри, все еще срывающимся из-за волнения на фальцет голосом попытался объясниться я. Слова было сложно подобрать, мысли путались, навалилась усталость, мышцы стали ватными. Этот эльф признался в том, что пытался подставить тебя, чтобы посадить в тюрьму для волшебников, а когда не вышло, попытался убить. Он был сумасшедшим. Сумасшедших эльфов по закону принято обезглавливать или иным образом обездвиживать и сдавать аврорам. Рано или поздно он бы тебя убил. Так ты его, сглотнул вязкую слюну Поттер, и посмотрел на меня вылезающими из орбит глазами, что из-за очков казались вовсе гигантскими. К сожалению, тяжело вздыхаю. Чем это ты приложил Добби? Осторожно поинтересовался Гарри. Какое-то темно-магическое заклинание. Гарри, боевых и запрещенных заклинаний я не знаю, поэтому использовал то, что есть. Заклинание для стрижки овец. Я же фермер. А-а, никогда не буду стричься при помощи чар, тихо пробормотал парень. Слушай, Гарри, не знаю, как на подобное отреагирует администрация школы, но от МакГонагалла мне точно прилетит. Еще скажут, что темный волшебник. Вон, как у тебя получилось из-за той шутки с кошкой. Давай мы никому не будем рассказывать о происшествии. Как говорится, нет тела, нет дела. Гарри задумался, он нахмурил лоб. А что, эти эльфы действительно опасны? С легким недоверием спросил он. «Еще как», — с жаром громко прошептал я. «Вам что, никто не рассказывал?» Поттер покачал головой из стороны в сторону, да так активно, что с него чуть не слетели очки. «Мне наш староста рассказывал. Габриэль говорил, что эльфы очень сильные маги, которых из-за этого волшебники ограничили клятвами. Иногда они сходят с ума и превращаются в маньяков. Последний раз домовой эльф, который сумел обойти клятву, превратил в инвалидов около 30 волшебников, прежде чем его сумели уничтожить авроры. Я сглотнул вязкую слюну. Во рту как-то резко пересохло, хотелось пить. Силы покинули меня, пришлось бороться с желанием прилечь на кроватку рядом с Поттером и уснуть. Голова кружилась из-за адреналинового отходника, кожа горела. «Колин, а что ты про тюрьму для магов говорил?» — спросил Поттер. «Вроде не было такого». «Как же не было?» Сделал я большие глаза и рукой с зажатой палочкой поправил очки, после чего нервно оглянулся по сторонам. «Добби же сказал, что пытался тебя не пустить в школу. Для таких, как мы, маглорожденных и сирот, это прямой билет в тюрьму для волшебников сразу же после первого применения волшебства, даже спонтанного. Понимаешь, нам до сдачи сов нельзя вылетать из Хогвартса». «Понятно», — протянул хмурый Гарри. «Мне этого никто не объяснил». «Мне тоже», — поджал я губы. «Пришлось читать юридическую литературу и разбираться в нюансах самостоятельно. Точнее, этим занимался папа. Кстати, я чего пришел? Вот, Гарри, это тебе». Я вручил Поттеру шоколадку. «Спасибо, Колин», — протянул Поттер нейтральным тоном. «Так мы договорились». «А?» — Гарри непонимающе посмотрел на меня. «А-а, ты о происшествии. Я никому ничего не скажу, Колин. Спасибо тебе. Наверное, это первый в истории случай, когда от убийства будут прикрывать за шоколадку. Я пойду, а то уже отбой». «Ага, пока, Колин», — кивнул на прощание Поттер. «Поправляйся, Гарри». Из палаты я вышел на стороже. Сегодня очередь дежурства МакГонагалл. Очень не хотелось попасть ей на глаза и получить нереальной сложности и опасности отработку. Баллы фигня, у нас на факультете за ними никто особо не гонится. Хотя если лишиться сразу приличного количества, конечно же, придется вытерпеть неприятный разговор. Но человеку, который занимается поставками продуктов с кухни, никто ничего серьезного делать не будет. Чревато. Я ведь могу заортачиться и послать старшекурсников самих таскать с кухни вкуснятину. После убийства домового эльфа думал, что буду психовать, заливаться слезами, блевать, а на деле ничего подобного не было, лишь духовная опустошенность. Словно до этого был полон эмоциями, но вдруг кто-то открыл кран, слил все эмоции, а их место заполнил серой бесформенной массой. Еще было чувство удовлетворенности от понимания, что поступил правильно, как настоящий мужик. Была опасность в виде свихнувшегося эльфа, я ее преодолел, помог людям, пусть рискуя собственной жизнью, уничтожил опасность, иначе ничего не вышло бы. Обезвреживающих заклинаний не знаю, следовательно, задержать эльфа до прибытия авроров не сумел бы. Был единственный шанс, бить неожиданно и на поражение. Правильно говорил поэт-бегемот, он стал, как резанный, вопить, и на меня бросаться. Пришлось его предупредить. Пришлось их всех предупредить. Как вам не стыдно, братцы? Ублюдков трудно вразумить. И я устал пытаться. Пришлось их всех троих убить. А как мне оставалось быть? Я не умею драться. Группа хуй забей, бегемот, он же Игорь Бажанов, не умею драться. Когда добрался до лестничного пролета, вдруг все мысли вылетели из головы, поскольку услышал странный шорох. Я был настороже, поскольку не хотел попасться МакГонагаллу. Из-за угла показалась рыжая макушка и голова гигантской змеи. Она была настолько огромной, что вызывала невероятный ужас, размером с ковш экскаватора. Я тут же направил в ту сторону палочку и на удачу выпустил заклинание, которое первым пришло в голову. «Крестун Тикарнуа». Не знаю, почему выкрикнул именно заклинание роста рогов у скотины. Видимо, сказались тренировки. Эти чары в последнее время я очень много отрабатывал, мог воспроизвести их на автомате, как в принципе и многие другие фермерские заклинания из книги по уходу за животными. О том, насколько удачным было заклятие, мне узнать не довелось. Последнее, что увидел, прежде чем погрузиться во тьму беспамятства, два огромных желтых глаза с вертикальным зрачком на змеиной морде. Я распахнул глаза. В поле зрения попал белый потолок, нос улавливал запахи зелий. Эти ароматы сразу навевали мысли о больничном крыле. Слегка приподняв голову, обнаружил ширму, которую опознал, несмотря на отсутствие очков. Сразу стало понятно, что с палатой не прогадал. Рядом был виден человеческий силуэт. Седые волосы выбивались из-под белого чепчика, довольно низкий рост для взрослого человека в районе 165 сантиметров, длинное красное платье из жесткого материала с белыми кружевами, все это позволило безошибочно опознать школьную медсестру. «Ты очнулся, Колин», — констатировала женщина. «ДХА». Мой голос был хриплым, в горле был филиал пустыни сахара, тело было слабым, и я его плохо чувствовал. Поппи Памфри тут же поднесла к моим губам большой фиал с зельем. «Выпей все, станет полегче», — стала она поить меня. Зелье имело неприятный вкус, но из-за того, что сильно хотелось пить, к тому же рецепторы языка еще не очень хорошо работали, я выпил все до дна за один присест. Сразу стало немного легче, руки и ноги стало слегка покалывать, как бывает, когда отсидишь конечность, а потом к ней возвращается чувствительность. «Что произошло? Где мои очки?» «Ох!» – взмахнула руками медсестра. «Мальчик, ты только не волнуйся. Ты сейчас в больничном крыле. Спасибо, это и так понял. Как я тут оказался? Тебя принесли парализованным еще в ноябре», – недовольным тоном ответила Памфри, но ее недовольство было направлено не на меня. «Парализованным, как кошка завхоза. Но...» «Стоп, вы сказали в ноябре, а сейчас что?» – медик тяжело вздохнула. «Сейчас 12 июня 1993 года. А как же экзамены? И кто на меня напал?» «Директор Дамблдор отменил экзамены для первых 4 и 6 курсов, а по поводу 2 лучше спроси у директора», — ответила женщина, явно не горя желанием делиться важной информацией. «А почему я выздоровел только сейчас? Пришлось ждать, когда созреют мандрагоры для зелья», — пояснила Памфри. «А вообще, тебе очень сильно повезло. Взгляд Василиска смертельно опасен. Тебя спасли очки. К сожалению, они разбились, а после Василиска их невозможно восстановить магией. Хоть чем-то очки оказались полезными. Выходит, человек с нормальным зрением там же окочурился бы. Выходит, что так», — согласилась Памфри. «Что вообще за Василиск? Большая магическая змея, невосприимчивая к магии и способная убивать взглядом», — успокаивающим тоном пояснила медсестра. «Только каким бы тоном это ни было сказано, у меня по спине пробежали мурашки. Значит, не привиделось. Змея, у которой голова размером с микролитражку. Что вообще такая тварь делала в школе?» «Поправляйся», — вместо ответа сказала Памфри. «Тебе предстоит сегодняшний день провести под моим наблюдением. Весело живет на свете Винни-Пух. Прум-пум-пум». Недооценил я опасность Хогвартса. Я-то думал, если по лестницам ходить осторожно и не играть в квиддич, то здесь можно жить, а не выживать. В итоге оказалось, что тут по коридорам разгуливают гигантские волшебные твари, как у себя дома. В какую же задницу я попал? Отмена экзаменов — вообще нонсенс. Неужели из-за меня? Понятно же, что если сейчас 12 июня, самый разгар экзаменов, то я ничего не сдал бы, поскольку изучил школьные заклинания лишь за первый учебный квартал. Но не слишком ли круто отменять экзамены для большей части школьников? Не проще было бы сделать послабление лишь для одного пострадавшего? Или, может быть, я не один пострадал? Судя по тишине, в палате кроме меня больше никого нет. Но может, всех уже выписали? Или Дамблдор не хотел, чтобы студента выгнали из школы? Представляю себе, сидит Дамблдор и думает, раз один студент не может сдать экзамены, не вылетать же ему из школы, что же делать? А давай-ка возьму и отменю экзамены. Хм, а почему не отменить экзамены для одного студента? Возможно ли такое, что для одного студента нельзя делать исключений, по крайней мере, чтобы не привлечь внимание попечителей, а тут вроде как экзаменов нет почти для всех, ничего подозрительного, кроме гигантской волшебной змеи, ползающий по замку и убивающий взглядом. Получается, с одной стороны я пострадал по вине администрации школы, фактически чуть не помер, точно откинул бы копыта, если бы не был очкариком. С другой стороны, директор школы прикрывает не только свою, но и мою задницу, отменяет экзамены. Если бы он этого не сделал, то меня бы выперли из Хогвартса, а там прощай больничная койка, здравствуйте тюремные нары. И что делать? Хочется начать качать права, устроить суд, скандал, поднять на уши прессу. Но в то же время понятно, что стоит начать рыпаться, как Дамблдор может взбрыкнуть. Это на вид он чудаковатый дедушка, а на самом деле авторитет и влияние у старика на ого-го какие. Скажет, что передумал, заставит всех сдавать экзамены. И тут возможны варианты. В первом случае школьникам намекнут, что экзамены им приходится сдавать по моей вине. В итоге получу 5 курсов недружелюбно настроенных подростков, что смертельно опасно. Василиск на этом фоне проигрывает по всем статьям. Во втором случае директор может не делать исключений, и меня также на общих основаниях попросить сдавать экзамены, а дальше. Я на лесоповале, сотню пил затупил. Ну, или Дамблдор скажет, что ничего не было, я маленький глупый мальчик, который говорит то, о чем не знает. И кому поверит, авторитетному волшебнику или маглорожденному первокурснику с репутацией сталкера, фанатеющего от мальчика, который выжил. В любом случае, куда ни дергайся, всюду тупик. Остается лишь молчать в тряпочку и дальше учиться, нагонять однокурсников. В теории-то я весь первый курс знаю, а вот в главном, в практике полный швах. Послышались шаги. К моей кровати подошел мужчина. По длинной седой бороде и волосам сразу же удалось опознать Дамблдора. «Здравствуй, Колин», — добродушным голосом произнес он. «Как ты, мой мальчик?» «Спасибо, директор. Раз все болит, значит живой. Казалось, что у меня болят все мышцы разом. Не то, чтобы сильно, скорее, неприятно. Раз шутишь, значит все в порядке», — продолжил Дамблдор. «Колин, расскажи, что ты помнишь?» «Я пошел проведать Гарри Поттера. Когда шел из больничного крыла, то в районе лестницы, едва собрался спуститься к общежитию Пуффендуя, услышал подозрительный шорох. Когда обернулся, увидел рыжие волосы, обладатель которых был низкого роста, а еще голову огромной змеи. Потом помню лишь глаза огромные, желтые, страшные. Мадам Помфри сказала, что это Василиск. Я испугался и кинул в ту сторону первое пришедшее в голову заклинание, им оказалось то, которым отращивают рога. Мадам Помфри права, мой мальчик, мягко произнес директор. Я примерно так и думал. Ты молодец, Колин, настоящий герой. На твою долю выпало немалое испытание, но благодаря твоим чарам удалось избежать серьезных неприятностей. Простите, директор, а что вообще произошло? Кто-то счел хорошей шуткой подкинуть одному из студентов темный артефакт, обтекаемо пояснил Дамблдор. Мы проверили твою палочку на использованные заклинания, там были применены довольно специфические чары. Ты, Колин, должно быть, хочешь стать фермером, а во, оказывается, палочку можно проверить на то, какие были использованы заклинания. Надо будет запомнить, если решусь на запрещенные заклятия, своей основной палочкой лучше их не применять. Значит, надо завести левую палочку, а то мало ли какие в жизни бывают ситуации. Да, сопровождаю ответ кивком. Хочу после школы построить свою молочную ферму, как у отца. Директор, преступника поймали? Колин, никакого преступника не было, слегка настойчиво выдал Дамблдор. Была неприятность со студентом, которого взял под контроль темный артефакт, но, к счастью, все удачно разрешилось. Волшебный мир таит в себе множество опасностей, не стоит трогать незнакомые предметы. Такое могло произойти с каждым. К сожалению, настоящего виновного, который подбросил темный артефакт ребенку, вывести на чистую воду не удалось. А как же пострадавшие? Я, миссис Норрис. Может, еще кто-то был? Нет, кроме вас никто не пострадал, спокойно ответил директор. Мой мальчик, пойми, волшебный мир может быть опасен. Ты пропустил много занятий, но ты же умный парень, сумеешь наверстать все в следующем году. А в этом году экзаменов не будет. Пожалуй, такой самоотверженный поступок достоин 100 баллов, как думаешь? Обнашел. Как говорили у нас на теплотрассе, сегодня я ем не собачатину. Это что же, директор хочет откупиться жалкими и никому не нужными баллами? Надо ковать железо пока горячо. Я краем уха слышал, господин директор, что такой самоотверженный подвиг, как больше полугода лежания на больничной койке, стоит доступа в запретную секцию библиотеки. Колин, зачем тебе книги из запретной секции? С любопытством вопросил Дамблдор. Я не мог нормально разглядеть его лица из-за отсутствия очков, но по тембру понял, что выбрал правильную плату за молчание. Директору это ничего не будет стоить, так же как и дать баллы, а мне хоть какая польза. Мне же надо наверстывать упущенные знания. К тому же старшекурсники говорили, что там есть полезные книги для проведения ритуалов по увеличению урожайности. Что же, мой мальчик, тяга к знаниям похвальна, не знаю, показалось, или в голосе Дамблдора действительно промелькнула усмешка. У тебя со следующего года будет доступ в запретную секцию библиотеки, я поговорю по этому поводу с Ирмой. Колин, ты же понимаешь, что не стоит пугать родителей плохими рассказами о Хогвартсе, а то они тебя не отпустят в школу. Понимаю. Для полноты картины я закивал как болванчик, как положено по предписанию Петра Первого, вид при этом имел лихой и придурковатый. В общем, постарался показать, что хорошо понял намек директора. Почти никому не рассказывать о том, что в Хогвартсе могут запросто убить, а за попытку убийства никому и ничего не будет. Нет тела, все довольны. Думаю, даже с трупом все решится тихо и мирно, как в армии, скажут, что ребенок свернул шею на прогулке вне замка, значит, это не проблема школы. Удовлетворившись ответом, Дамблдор покинул больничное крыло. Я же размышлял, вроде бы выяснил так много информации, но при этом не узнал ничего. Откуда Василиск? Что он делал в школе? Кто был тот рыжий, который явно шел рядом со змеей? Может быть, этот волшебник натренировал эту змею, чтобы натравливать ее на обидчиков? Но директор сказал, что какой-то артефакт взял контроль над студентом. Не доверять такому магу нет смысла. Вряд ли он будет врать, недоговаривать, юлить, изворачиваться, неправильно расставлять акценты. Это он наверняка может. А какой смысл говорить неправду? Кто у нас рыжий? Семейство Уизли в полном составе, и все. Больше никого рыжего в Хогвартсе не припомню. По росту подходит только Рон и Джинни. Кто из них натравил на меня ту тварь? Кто пытался меня убить? А главное, за что? Так, что у нас по Рону Уизли? Дружит с Поттером, отморозок, кидается на всех, кто не соглашается с его мнением. Мог он на меня натравить змеюку? О, да, этот без всякого темного артефакта спустил бы на меня свору бойцовых псов, ведь я фанат Гарри Поттера. А Джинни? Я ей вроде бы ничего не сделал. Тихая девочка, ни с кем не конфликтовала, мы с ней вообще не общались, а видели друг друга лишь издалека в большом зале во время приемов пищи. Не вижу мотивов, по которым она могла на меня напасть. При этом именно Рона поймали на втором этаже, когда была парализована кошка. Да, он был с Поттером и Грейнджер, но наверняка он их взял с собой, чтобы устроить себе алиби. Друзья-свидетели, которые подтвердят, что Рон рыжий и пушистый, никого не трогал. А так ли виноват артефакт? Может, Рон просто так оправдывался, когда его поймали. Так бы на его месте многие поступили. Ай-яй-яй, это не я, это артефакт, он меня заставлял. А потом бац, и выкладывается на стол настоящий темный артефакт. У Уизли отец вроде бы в министерстве работает как раз на должности, связанной с изъятием зачарованных вещей, сам при этом летающую машину зачаровал. Значит, может домой таскать всякие артефакты. Что Рону стоило подготовить столь простенькое, зато действенное алиби? Ничего. Вот же рыжий подонок. Ничего, земля круглая, как-нибудь повстречаемся в темном переулке. А что Дамблдор говорил про мою палочку? Посмотрели учителя, какие я использовал заклинания, а что дальше? Может, последние чары попали? Это что же, у Рона отросли рога, и его по ним вычислили? Ха-ха-ха. Интересно было бы посмотреть на него в этот момент, рыжие с козлиными рогами. Примечание к части. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/100/1001/34672838. Вебмониер 421 890 270 592. Глава 10. Лежать в больнице, не имея возможности почитать или поговорить с кем-то, жутко скучно. Время тянется как патока. Я провел ревизию своих вещей, после чего обнаружил, что отсутствует амулет от мозгошмыгов, подаренный Луной, другой защитный амулет от сглазов, который отец купил в магическом торговом квартале, лежал в прикроватной тумбочке, он был весь обугленный, а оправа оплавилась. Утром мадам Помфри пришла меня проведать. Она некоторое время махала палочкой, после чего произнесла: «Все, мальчик, ты здоров, можешь переодеваться и идти в общежитие. Спасибо за лечение, мадам Помфри. Скажите, а вы не знаете, куда подевался мой амулет? На шее висел». «Амулет?» — нахмурилась медик, пытаясь что-то вспомнить. «У тебя на шее была веревочка с пивной пробкой. Пробка оплавилась, покорежилась и внутри была измазана в саже. Расплавленная пробка нанесла тебе обширный ожог и занесла в рану пепел, пришлось срезать и выкинуть». «Понятно. Значит, говорите, очки меня спасли, а то, что два защитных амулета при этом были уничтожены, это так, ерунда на постном масле». Поскольку мадам Помфри признала меня здоровым, я с радостью покинул больничное крыло и направился в сторону общежития Пуффендуя. Идти пришлось с осторожностью, поскольку никто не задумался о том, что плохо вижу, Посетителей кроме директора не было, а просить мадам Помфри проводить меня до общежития счел постыдным. Женщина и так работает, лечит, а я ее буду отвлекать. Кое-как, чудом не навернувшись с лестницы, я добрался до гостиной общежития. Тут никого не было. Похоже, что народ на радостях от наступления лета и отсутствия экзаменов дружно повалил на улицу, наверняка там теплая погода. Стоило открыть дверь в мою спальню, как в нос шибануло кислым острым запахом. Так пахнет давно скисшее молоко. Стены в углу, где я храню тетрапаки с молоком, были все белыми. «Ао, не это!» – обреченно протянул я. «Мое молоко!» Борясь с тошнотой, подкатывающей от сильного запаха, которым пропиталась вся комната, я первым делом нашел запасные очки. Мир тут же стал четким. Оказалось, что пока я валялся в коме, вскрытый пакет с молоком, на котором использовалась энгергия, подвергся естественному процессу брожения. В итоге коробка надулась и взорвалась, забрызгав все вокруг. Стены, письменный стол, палатку, пол, потолок, одну из кроватей, стул. Все это жутко пахло. Запах наверняка ощущался даже в коридоре. Непонятно, почему никто не убрался. Домовые эльфы же вроде должны делать уборку. Пришлось доставать палочку и пускать ее в ход. Очищающие заклинания были одними из первых, которые я изучил. Их много, но я владею всего двумя. Тергия, заклинание, очищающее от мелкого сухого мусора вроде пыли, засохшей крови и тому подобного. Экскура, убирает жидкую грязь. Молоко уже давно высохло, но кое-где образовалась плесень, и остался запах. Как известно, запах сам по себе не может надолго задерживаться, он образуется из-за мелких частиц, которые остаются на вещах, одежде и различных поверхностях. То есть хорошая уборка и стирка способна избавить вещь от неприятного запаха. Вначале с помощью экскура я убрал плесень, затем пустил в ход тергия. Палочкой пришлось махать очень долго. Комната была поделена на небольшие квадраты, каждый квадрат подвергался чистке. Через час напряженного махания палочкой в спальне стало идеально чисто, запах исчез, хотя точно сказать так ли это, я не мог, поскольку вонь словно поселилась в носу, казалось, что от нее было невозможно избавиться окончательно. Возможно, запах был лишь в моей голове. Бывает же так, что вдохнешь неприятный запах, а потом он преследует тебя большую часть дня, хотя на самом деле уже давно нигде не воняет. Поскольку завтрак по независящим от меня обстоятельствам пришлось пропустить, решено было направиться в вотчину домовых эльфов. Стоило выйти в коридор, как я нос к носу столкнулся с Финч Флетчли. Джастин сильно удивился, увидев меня. «Колин, ты выздоровел?» – протянул он. «Привет, Джастин», – киваю парню. «Как видишь, ты занят?» «Не очень, экзамены отменили, так что мы с парнями собирались поиграть в плюй камни на свежем воздухе», – ответил второкурсник. «Ты как себя чувствуешь, Колин? Мы все о тебе сильно переживали. Что вообще произошло?» «Все нормально. Мадам Помфри поставила меня на ноги, за что ей огромная человеческая благодарность. А что случилось, я и сам пытаюсь понять, пока не получается. Расскажи, что говорят об этом в народе». «Говорят, что на тебя напал наследник Слизерина, который до этого напал на миссис Норрис», — начал рассказ Джастин. «Это Гарри Поттер, точно тебе говорю». «Почему Поттер?» – удивился я. «Ах, да, ты же не знаешь. Он напал на меня», – перешел на громкий шепот Финч Флетчли. «Когда профессор Локхарт организовал дуэльный клуб, Поттер натравил на меня змею». «Погоди, какой еще клуб? У нас что, в школе появился дуэльный клуб?» «Нет, не появился», – покачал головой в стороны Джастин. «Было всего одно собрание, начался бедлам, после этого клуб больше не собирался. Там Снейп приложил чарами Локхарта, потом все дрались друг с другом. Потом Поттер и Малфой устроили дуэль. Малфой наколдовал змею, а Гарри ее натравил на меня». «Ничего себе!» Я большими от удивления глазами рассматривал собеседника. «Погоди, но Гарри не мог на меня напасть. Я ходил его навещать, он был с распухшей рукой, больной, уставший, а напали на меня на обратном пути, когда возвращался из больничного крыла, причем спереди, и это был рыжий. Он натравил на меня гигантскую змею». «Рыжий?» — тут же оживился Финч Флетчли. «Значит, дружок Поттера. Один хрен на ней одна компашка, друг с другом спелись. Наверное, научили друг друга, как правильно говорить со змеями. Выходит, тебя отправил почти на год на больничную койку Рон. Не знаю, я же не видел лица, только рыжие волосы. Директор Дамблдор не говорит, кто напал, но думаю, Рон Уизли. Ну, грифы, держитесь. Воспылав праведным гневом, выдал Финч Флетчли. Мы обязательно им отомстим. Да погоди ты мстить, надо точно знать, кто виноват. Подозрения к делу не пришьешь. К тому же у Рона на Гриффиндоре учится куча братьев, у них у всех есть друзья. Как бы межфакультетская война не началась. Тут ты прав, война никому не нужна, согласился Джастин. Слушай, Колин, тут месяца три что-то воняло. Случайно не из твоей комнаты? А вы что, не могли войти и проверить? Не стал я сразу признаваться. Нет, покачал головой в стороны собеседник. Профессор Спраут после того, как на тебя напали, пришла в общежитие и наложила на твою дверь запирающие чары. Она их только сегодня утром сняла. Хм, понятно. У меня там пакет с молоком прокис и взорвался. Так вот откуда эта вонь? Обрадованно протянул Финч Флетчли. А мы-то думали, семикурсники все порывались тебе дверь снести, но побоялись гнева декана. Так вышло, что комнаты в общежитии занимают по курсам. Седьмой курс выпустился, в их комнату заселяются первокурсники. Получается, что если считать от лестницы, сейчас живут шестой и седьмой курс, затем я, следующая дверь ведет в спальню второкурсников. На следующий год я буду на втором курсе, следовательно, соседи справа останутся те же, а слева будут жить первокурсники. Если Деннис поступит на Пуффендуй, мы станем соседями. Я все убрал, опередил я вопрос соседа, теперь вонять не будет. Интересно, как старшекурсники жили без доставки еды с кухни? Нормально жили, усмехнулся Джастин. Они все за тебя переживали, посылали гонца каждый от своей спальни, несколько раз попали на баллы, но никто не в обиде. Ты, Колин, для всех студентов с первого по четвертый курс, герой. Никто не говорил, но всем понятно, что это из-за тебя отменили экзамены. А Поттера все ненавидят и боятся. Все думают, что это он тебя пытался убить. Но я всем расскажу, что это не он, а Уизли. Блин, Джастин, я же говорю, не торопись. Лучше расскажи, что случилось с Василиском. Василиском? Каким Василиском? Удивился Финч Флетчли, который со слов мадам Помфри напал на меня, а по логике, которого натравил некий рыжий субъект, вроде как действующий по принуждению темного артефакта. Ты что-то говорил про язык змей? Ну да, серпентарга. Это дар Слизерина. Он и его потомки умели говорить со змеями и приказывать им. А кто тебе сказал про артефакт? Проявил любопытство Джастин. Это уже информация из уст директора, но я не особо в такой бред верю. Может и был артефакт, но почему тогда пострадали лишь те, кто не нравится Рону Уизли? Кошка завхоза и я. Хотя для полной статистики среди пострадавших не хватает Драко Малфоя, но он же чистокровный с влиятельным отцом. Наверное, на него побоялись нападать. Ни о каком Василиске нигде не упоминалось, с задумчивым видом протянул Джастин. Что это за монстр? Змея? Да, змея размером с вагон Хогвартса Экспресса, которая убивает взглядом. Меня спасли лишь очки и амулет, подаренный Луной Лавгуд. Это которая твоя подружка-лунатичка? Вскинул брови парень. Сам ты лунатик, обиженно пробурчал я. Она мне жизнь спасла своим амулетом от мозгошмыгов, значит, штука действительно работает. Следовательно, глупо будет отрицать существование мозгошмыгов. Люди же не отрицают существование молекул и атомов лишь потому, что их могут увидеть лишь ученые с помощью электронного микроскопа. В твоих словах что-то есть, согласился Джастин, явно что-то обдумывая. А она может сделать мне такой амулет, я спрошу, но если Луна возьмется за изготовление, то наверняка не бесплатно. И вид амулета, скорее всего, будет несколько экзотичным. Я заплачу, конечно, если не очень дорого, произнес Финч Флетчли. А то страшно, вдруг этот Василиск до сих пор в школе. Хорошо, я поговорю с Луной. Ты сейчас куда? Спросил Джастин. Из-за обследования в больничном крыле пропустил завтрак, так что на кухню. Если захочешь, присоединяйся к нам, продолжил Финч Флетчли говорить по пути к выходу из гостиной. Мы на берегу озера играем с парнями в плюй камни. Нет, Джастин, спасибо, но меня эта игра не привлекает. После прощания мы разошлись в разные стороны. Я зашел на кухню, но реакция домовиков была в корне отличной от прошлых визитов. Вместо радостных и подобострастных мордашек меня встретили испуганные и дрожащие маленькие ушастики. Один из них, эльф по имени Тинки, который постоянно меня обслуживал, осторожно приблизился и слегка подрагивающим писклявым голосом спросил, чем Тинки может помочь волшебнику. «Привет, Тинки, вы сегодня какие-то странные». Не подскажешь, с чем это связано? Домовой Ильв замялся, его колотило от дрожи, глаза были больше обычного, руками он мял свое полотенце, в которое был одет на манер тоги. Он явно меня боялся, но с чем это связано, я никак не мог понять. Мы слышали, что господин волшебник убил домового эльфа, поджав уши, тихо произнес Тинки. Ах, вон оно что, с облегчением выдохнул я. Так вы что, боитесь меня? Эльф неуверенно и порывисто кивнул, отчего его уши взметнулись вверх, после упали, хлопнув по голове. Тинки, слухи обманчивы, не скрою, подобный факт действительно был, но тот эльф был ненормальным. Он пытался убить волшебника, Гарри Поттера, убить. Ахнула одна из эльфиек, взмахнув руками. Ах, ох, какой ужас. Еще много чего в подобном стиле тихонько восклицали домовые эльфы. Это действительно так? С надеждой спросил у меня Тинки. К сожалению, да, я печально вздохнул. Добби, так звали того эльфа. Я навещал Гарри Поттера в больничном крыле после матча по квиддичу. А в палате он оказался не один. Этот самый домовой эльф хвастался перед Гарри тем, как он пытался подставить его, чтобы Поттера посадили в Азкабан, о том, как он пытался убить Гарри, заколдовав Бладжер. Добби был очень опечален тем, что Гарри Поттер после всех его ухищрений остался в школе. Еще он что-то вещал про правление сами знаете кого и как он любит прижигать себе уши утюгом. Я думал, что этот сумасшедший прямо сейчас добьет Гарри, пока тот не может колдовать из-за поврежденной руки, поэтому попытался спасти Поттера, и всего-то кинул заклинание для стрижки, кто же знал, что им можно отрезать голову. Признаюсь, из меня не очень хороший волшебник, чары даются тяжело, мне грустно, что пришлось так поступить. Надеюсь, это не станет стеной между нашими отношениями, что вы, перестал дрожать Тинки. Сэр, простите нас, мы не знали, что Добби был таким плохим эльфом. Прошу вас, господин волшебник, не судите обо всех домовых эльфах по одному. Добби, плохой эльф, вы поступили правильно, спасли друга. Да-да, подхватили и закивали другие эльфы. Атмосфера в помещении тут же изменилась. Вроде бы ничего такого видимого, но до этого все были в напряжении, теперь же расслабились, перестали дрожать от страха. Эльфы явно поверили мне. По сути, я не врал, лишь слегка сместил акценты. Тинки, а откуда вообще стало известно о моем поступке? Ох, сэр-волшебник, к нам на кухню заходили Гарри Поттер с друзьями, он рассказывал своим друзьям о том, что вы убили Добби, поведал Тинки. Гринджи сильно возмущалась, грозилась освободить нас. Хотя Тинки знает, что о волшебниках не стоит плохо отзываться, но Гринджи, плохая волшебница, понимаю, мне она тоже не нравится. Да и со стороны Гарри некрасиво было рассказывать о том, что он пообещал хранить в секрете. Неужели сохранение тайны слишком большая цена за спасение жизни? Неблагодарный, еле сдержался, а ведь так хотелось от души выругаться, обложить Поттера трехэтажными матерными конструкциями. Подонок, я ему жизнь спасаю, иду на мокруху, а он, можно подумать, я какой-то маньяк, который обожает убивать домовых эльфов. Знал бы, что этот поганый очкарик создаст мне такую репутацию, хрен бы пальцем пошевелил. В следующий раз, если его у меня на глазах будут на части резать, я даже пальцем не пошевелю. Не посеньки шапка, а еще его дружок меня чуть не грохнул, а ведь натурально собирался убить. Нет, к Гарри Поттеру с компанией лучше не приближаться. А Гринджер, это вообще ахтунг. Надо же догадаться освобождать домовых эльфов. Аболиционистка хренова. Одного свихнувшегося эльфа-маньяка ей показалось мало, решила создать сотни таких. Интересно, ей что, никто не рассказал об опасности подобных действий? Да по этой лохматой Азкабан плачет кровавыми слезами. Одно радует, по законам магического мира Великобритании, которые, спасибо отцу, я более-менее знаю, за убийство домового эльфа ничего не грозит. Точнее, за убийство принадлежащего кому-то эльфа с меня могут потребовать штраф, но если докажу, что он был опасен, а я обязательно это докажу, если будет суд да дело, то тут все будет наоборот. Штраф министерству будет обязан выплатить владелец эльфа, ведь его имущество могло нанести вред волшебникам.